Ветерок, поднятый потолочным вентилятором, уносил пар, который явился над чашкой с кофе. Мы с Минато сидели за одним из столиков кафе. Я пришел сюда после двух уроков, на которых все на удивление молчали. Довольно стильное место и не так далеко от нашей школы. 10 минут ожидания, и в 5 вечера, в точно оговоренное время, появился человек, который позвал меня сюда. «Прости, что так внезапно. Не помешало твоим планам?» Поинтересовалась Минато так, будто была обычной старшеклассницей. Ее приветствие звучало так обыденно, что выжженная в моей памяти недавняя сцена могла показаться сном. «Да нет, ничего». «Да, тогда ладно». Минато отпила кофе. «Это, хотел спросить, ты в порядке после такого? Какую дистанцию нужно держать, находясь с одноклассницей в такой обстановке? Допустим, о себе я буду говорить как обычно, но как обращаться к собеседнице? Минато-сан пойдет? «После чего такого?» «Чего? Ну, ты проткнула руку Танабе вилкой». «А, это? Ну, не меня же проткнули, значит, все в порядке». «Как-то странно у нее мозги работают». «Да нет, я не про то. Ясное дело, поранилась Танабе. Но ведь ее тупорылый парень Фусими не будет молчать». «И?» «Он отомстит. Не думаю, что прям сегодня, но завтра или послезавтра вполне может вынырнуть из-за угла». «А конкретнее?» «Ну, по лицу заедет или деньги отоберет. Хотел я еще сказать, что он тебя разденет, но остановился. Ведь это походило бы на сексуальное домогательство». «Понятно. Короче, Идзона-кун, ты обо мне беспокоишься?» Я смешался. «Ну, типа того». Я отвел взгляд, а Минато добавила в кофе сахар, молоко и размешала, закрутив черные и белые полоски в коричневый вихрь. Затем Минато бросила снизу вверх взгляд на обескураженного меня и спросила: «Тогда ты спасешь меня, Идзона-кун?» Я уже пожалел, что затронул эту тему. «Ну, спасу, насколько смогу». «Насколько сможешь?» «Насколько хватит сил. Ну, в драках я не очень хорош, да и сильным меня не назовешь». «Врёшь, Идзона-кун?» Минато закатила глаза. От одного единственного слова у меня ёкнуло сердце и вспотели ладони. «В смысле вру?» «Хитро ты сказал, просила. Тем более, что она у тебя есть». «О чем это ты?» — спросил я. Казалось, что одноклассница, которая была ниже меня сантиметров на 20, видела меня насквозь. Меня одолела смутная тревога. Под столом я распрямил привычные к чужим карманам указательные средние пальцы и провел ими по левому запястью, словно прорезая вены. Разумеется, я не умер. Лишь проверил кончиками пальцев бушующий пульс. «Ты же помнишь?» Минато открыла школьную сумку, переделанную так, чтобы носить на спине. И кое-что достала. Ее нежная бледная рука выложила на стол несколько предметов. Кошелек. Кошелек, кошелек, кошелек, кошелек, кошелек, кошелек. Будто удар под дых. «Это мои трофеи за последние несколько дней». «Идзона-кун, пойдем в кино или куда-нибудь еще?» — предложила Минато, как совершенно обычная девушка.